Даже такой человек, как Бриссо, не способен на это. Не хватает душевных сил. Его ненависть, как и его любовь, слишком непоследовательна и поверхностна. Бриссо распорядился, чтобы Марка оставили в покое. Марк так никогда и не узнал о том, чем он обязан своему отцу и двум заговорщицам, Аси и Сильвии. Они побоялись им об этом сказать. Но общая тайна сблизила их. Сильвия вовсе не собиралась отказываться от неприязни к этой пролази, возвратившейся в родное гнездо, но отложила свои чувства в дальний ящик. А вдруг придется снова извлекать их на свет Божий? И решила чаще появляться в доме молодой четы. Ее вольные речи и юмор были близки Асе, обе любили похохотать всласть. И обе знали, что мир отнюдь не заключен, но перемирие надо соблюдать честно, и союз тоже, обеим им надо было защищать своего Марка. Таким образом, Марк продолжал продавать и выпускать книги и пропагандистские брошюры, антифашистские, антиимпериалистические, просоветские, о Ганди и так далее, не решаясь занять определенную позицию по отношению к противоборствующим силам, хоть и пытался стать связующим звеном между этими армиями и повести их, мечта, утопия, единым фронтом против объединившихся сил реакции. Само собой разумеется, успех он не добился. Если единство было достигнуто между сторонниками непротивления и сопротивления, между либералами и крайними, то объяснялось это тем, что по приказу свыше всех их в равной степени старались задушить под мантией молчания. Ни одна газета и словом не упоминала о них, и ни в одном книжном киоске нельзя было обнаружить их издание. Тем не менее их читали и распространяли из-под полы. Суровый и пламенный талант Марка, окрепший в борьбе и муках в сочетании с бичующим юмором Аси, которая не подписывалась под статьями, но умела сплести свою мысль с мыслью мужа, в скором времени завоевал независимых читателей, и те сами постепенно создали Марку рекламу, и рекламу самую лучшую. Она загорается вопреки всем препятствиям, подобно тем сигнальным кострам, которые раскладывали в старину на вершине холма. От сигнальных огней зажигались светильники в самых отдаленных и различных краях. Потоком хлынули письма с просьбой выслать то или иное издание. Анетта радовалась, видя, как расширяется круг деятельности ее сына, но не желала видеть, к чему эта деятельность могла привести. Меж тем она знала, как велика опасность. Конечно, не хотела, чтобы ее сын подвергался опасности. Но и не хотелось, чтобы он уклонялся от нее. Не завтра же в самом деле возникнет эта опасность, тешила на себя надеждой. И кроме того, в ней уживались, как в каждой сильной натуре, воля и фатализм. «Моя воля — это то, что должно быть, будет. Нас уносит течением реки, нам остается только одно — управлять лодкой. Руль, лодка и поток — это я, да будет воля реки». Пока еще опасность была далеко. Деятельность Марка казалась еще безобидной той стране, где он жил. Эта деятельность носила слишком общий и благородный характер, вполне приемлемый для демократического государства с его лицемерием. Первой заботой Марка и его группы было тогда защищать права угнетенных, права изгнанников со всех концов Европы, стать самому или создать вокруг себя бастион свободы против всеобщей реакции. Франция, благодаря победе, которая обеспечивала ей еще на несколько лет экономическое преимущество перед остальным континентом, задыхавшимся в атмосфере нищеты и лихорадки, могла позволить себе дешевую роскошь некой идеологической свободы. И более того, наличие позиции даже обеляло в глазах Европы политику империалистического капитализма, служило для его маневров ширмой, за которой уютно примостилась двусмысленная демократия. Она пыжилась от благородных принципов, сама же тайком содержала фашизм в Югославии, в Польше и на Балканах, а на французской земле подкармливала наемных вояк-белогвардейцев. Марк и его друзья стали обременительны лишь тогда, когда обрушились на эту ложь. Но пока что их выходки старались замять. В рядах ревнителей порядка было достаточно усердных сторожевых псов, официального иезуитства, которые, не щадя живота, защищали эту ложь от нападок юношески непримиримых и непочтительных сынов Франции.